Климент Ворошилов. В советское время его имя было синонимом героизма. О первом красном офицере и первом маршале слагали песни и писали книги. Его именем называли города, колхозы и заводы. Он не претендовал на серьезное политическое влияние, и это обеспечило ему чуть ли не самую долгую и успешную карьеру в истории СССР. При этом одни считали его недоучкой и марионеткой Сталина, а другие восхищались его бесстрашием в боях и талантом военачальника. Каким же он был, человек, ставший одним из символов советской эпохи? Климент, или Клим Ворошилов, родился в семье железнодорожника и поденщицы в Екатеринославской губернии Российской империи, ныне это Луганская область. Он был третьим ребенком в семье, позже родились еще двое. Однажды, играя с сестрами, Клим ударился лбом об угол плиты. Навсегда остался заметный шрам. Спустя годы, когда Ворошилов стал революционером-подпольщиком, этот шрам был отмечен в полицейских документах как особая примета. Маленькому Климу пришлось рано повзрослеть. Отец большого семейства Ефрем Андреевич в силу неуживчивости характера ни на одной работе долго не задерживался. Когда его в очередной раз увольняли, заботы о содержании семьи ложились на плечи матери, Марии Васильевны. Ворошиловы жили впроголодь, и Клима отправили работать, когда ему было всего 6 лет. Сначала он пас коров, а затем его устроили на шахту, выбирать примеси из выданного на гора угля. В день за этот тяжелый труд платили от 8 до 10 копеек. Вскоре старательность мальчика заметил механик, и маленький Клим стал смазчиком угольных машин. Эта благосклонность обернулась для Клима бедой. Несколько старших мальчишек, опасаясь конкуренции, зверски избили его. Очнулся Клим только через несколько дней в больнице, с жуткими головными болями, которые потом мучили его всю жизнь. Клим впервые переступил порог школы, когда ему было уже 12, и провел за партой 2 года. Сбылась мечта его матери, мальчик выучился грамоте. Другого образования Ворошилов так и не получил. Зато с подачи своего учителя Семена Рыжкова пристрастился к чтению. За жизнь Ворошилов собрал огромную библиотеку, 12 тысяч томов, в число которых попало множество редких изданий. Из воспоминаний начальника оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Штеменко. «Уже при первом знакомстве с Ворошиловым по пути в Крым я имел возможность убедиться, что это очень начитанный человек, любящий и понимающий литературу и искусство. По вечерам Климент Ефремович просил обычно читать вслух что-нибудь из Чехова или Гоголя. Чтение продолжалось 1-1.5 часа, и на лице Ворошилова отражалось блаженство. Одной из книг, которая попала в руки 17-летнего Клима и полностью перевернула его сознание, был отпечатанный в подпольной типографии «Манифест коммунистической партии». Политические взгляды молодого рабочего сложились за несколько дней и больше уже не менялись. В начале 20 века Ворошилов вступил в РСДРП, примкнул к большевистской фракции и вскоре стал членом ее городского комитета. В начале 1905 года Российскую империю охватила революция, бастовали и луганские рабочие. 24-летний Климент Ворошилов во главе переговорщиков появился в кабинете дирекции паровозостроительного завода Гартмана. В руках он держал список из 29 требований, которые только что были приняты на митинге. Главное из них – введение 8-часового рабочего дня. После долгого обсуждения директор завода Хржановский подвел итог. «Ваши условия чрезмерны. Нам не о чем больше говорить. Предлагаю вернуться на рабочие места». Ворошилов ответил твердо. «Не вернемся до тех пор, пока не выполните все наши требования». Он был уверен, что забастовки вскоре охватят весь город, и прекрасно знал, в какую сумму дирекции завода обходится каждый день просрочки. В конце концов, напуганное начальство паровозостроительного завода пошло на уступки. Все требования бастующих были удовлетворены. Но за первой политической победой последовал и первый арест. Володя, так звучал партийный псевдоним Ворошилова, просидев несколько месяцев в тюрьме, так и не дождался суда. Тысячная толпа рабочих потребовала его освобождения, и городское начальство, решив не усугублять ситуацию, выпустило арестанта на свободу. Популярность Ворошилова среди луганских рабочих была столь велика, что весной 1906 года именно он отправился делегатом на очередной съезд партии от местной социал-демократической организации. Съезд проводился в столице Швеции, Стокгольме. Ворошилов еще не был знатоком марксистской теории и не всегда мог понять сути партийных дискуссий. По вечерам он обсуждал услышанное со своим соседом по комнате Иосифом Джугашвили. Из воспоминаний Климента Ворошилова. «Это был коренастый, невысокого роста человек, примерно моих лет, со смуглым лицом, на котором едва заметно выступали рябинки, следы, должно быть, перенесенные в детстве оспы. У него были удивительно лучистые глаза, и весь он был сгустком энергии, веселым и жизнерадостным». Молодые революционеры быстро сдружились и также быстро расстались, когда съезд закончился. Тогда еще никто не мог предположить, что в будущем их судьбы тесно сплетутся, а имена Ворошилова и Сталина будут писаться через запятую. В 1907 году первая русская революция закончилась. Политическая активность рабочих пошла на убыль. Ворошилова снова арестовали, но на этот раз за него никто не вступился. Несколько месяцев Климент провел за решеткой, а затем из Петербурга поступило распоряжение выслать Ворошилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на 3 года. Эта ссылка неожиданно стала для него счастливой. Здесь Ворошилов встретил свою будущую жену. Голда Горбман тоже была ссыльной революционеркой. Молодые люди полюбили друг друга и собирались пожениться. Однако со свадьбой возникли сложности. Иудейке Голде и православному Клименту власти поставили условие венчаться по традициям православия. Без смены вероисповедания это было невозможно. Так что в 1910 году Голда крестилась, взяв имя Екатерина. Поскольку после крещения семья отвернулась от девушки, единственной родной душой для Екатерины Ворошиловой стал ее муж. С этого момента она следовала за ним везде. В ссылке, на конспиративные квартиры, из одного города в другой. В любви и согласии они проживут не один десяток лет. Февральскую революцию 1917 года супруги встретили в Петрограде, но Ворошилов оставался в столице недолго. По решению партии он отправился в Луганск с новым заданием – усилить влияние большевиков в местных выборных организациях. Работа по агитации и пропаганде всегда отлично ему удавалась. Октябрь 1917 года. Из письма Климента Ворошилова в ЦК партии. «Мы в Луганске взяли не только все заводские комитеты, профессиональные союзы, Совет рабочих и крестьянских депутатов, но и городскую думу. Настроение наших рабочих больше, чем прекрасное. Эсеры и меньшевики у нас вымирают, как осенью мухи». В октябре 1917 года Ворошилов был избран членом учредительного собрания и вернулся в столицу. Приступить к заседаниям он так и не успел. Собрание было разогнано. Большевистская партия в одночасье стала правящей партией. Но ключевые посты назначали людей, преданных новой власти. Так Ворошилов стал председателем комитета по охране Петрограда. Вчерашний рабочий оказался фактически правителем столицы. В городе царил хаос. Горожане и возвращающиеся с фронта солдаты громили винные лавки. Квартиры и государственные учреждения подвергались постоянным грабежам. На улицах хозяйничали банды налетчиков. Несмотря на столь тяжелую ситуацию, Ворошилов предложил ликвидировать уголовно-розыскное отделение. Оно казалось ему ненужным в эпоху предполагаемого торжества революционной законности. Как и многие в те дни, Ворошилов верил, что в Новой России не будет преступников. Верил он и в то, что прекратятся войны, а на земле навсегда наступит мир. Реальность оказалась иной. В стране началась гражданская война. Именно эта война принесла Ворошилову всенародную славу и обеспечила репутацию бесстрашного полководца. В марте 1918 года на территорию Донецко-Криворожской Советской Республики вступили немецкие войска. Ворошилов, вернувшись из Петрограда на свою малую родину, сформировал из добровольцев первый луганский социалистический отряд. Донецко-Криворожская Советская Республика провозглашена 30 января 1918 года со столицей в Харькове. В феврале 1918 года германо-австрийские войска по приглашению правительства Украинской Народной Республики вступили на территорию Украины для ее защиты от Советской России и начали интенсивное продвижение на восток. К началу мая того же года территория Донецко-Криворожской Республики была полностью оккупирована и таким образом фактически прекратила существование. В сражениях с немцами Ворошилов показал себя как мужественный человек, который способен в критической ситуации организовать слаженные действия большого количества людей. Руководство большевистской республики назначило его командующим 5-й армией. Однако этой армии не хватало ни вооружения, ни опыта боевых действий, чтобы сдержать германское наступление. 27 апреля 1918 года Ворошилов приказал своим отрядам оставить Луганск и двигаться на территорию РСФСР, куда по Брестскому договору немцы не имели права вторгаться. Огромный эшелон в несколько сот вагонов отправился к станции Миллерово, расположенной в 200 километрах к востоку от Ростова. Смешавшись с воинскими частями, родные места покидали рабочие с семьями. С собой они везли все свое хозяйство – перины, подушки, самовары, домашнюю птицу, даже телят. Над эшелоном кружился немецкий аэроплан. К нему скоро привыкли, и лишь иногда бойцы для порядка постреливали вверх из винтовок. Прибыв на станцию Миллерово, Ворошилов понял, что положение 5-й армии катастрофическое, его эшелоны двигались по территории войска Донского. Всевеликое войско Донское – государственное образование, возникшее на Дону после казачьего антибольшевистского восстания в марте 1918 года. Казачьи отряды выступали против советской власти и вели бои с ее подразделениями на Дону и Волге. Через эту, по сути, вражескую территорию Ворошилову предстояло провести вагоны с десятками тысяч изнуренных и деморализованных людей. Расстояние в 400 километров между Миллерово и Царицыным армия Ворошилова преодолевала 3 месяца. Приходилось отбиваться от атак белогвардейских казачьих отрядов и восстанавливать десятки километров разрушенного железнодорожного полотна, строить заново мосты, возводить насыпи и плотины. Только благодаря энергии, решительности и силе убеждения Ворошилову удалось сохранить порядок и дисциплину в армии и добраться с ней до Царицына. Царицын. С 1925 года Сталинград. С 1961 года Волгоград. Во время Гражданской войны был крупным промышленным центром и важнейшим транспортным узлом. Летом и осенью 1918 года город атаковали войска атамана Краснова, и его обороне большевики придавали особое значение. Всю полноту власти в Царицыне взял на себя Сталин, который был ответственным за поставки продовольствия на юге России. Старые знакомые встретились, и Ворошилов согласился возглавить оборону города. Однако основной вклад в успех этих оборонительных боев внесли бывшие царские офицеры, профессиональные военные, с которыми и у Ворошилова, и у Сталина постоянно возникали конфликты. По этой причине у двух будущих вождей не сложились и отношения с председателем Реввоенсовета РСФСР Львом Троцким. Они отказывались выполнять его приказы, обвиняя Троцкого в бюрократизме и непонимании ситуации. Тот, в свою очередь, не без основания обвинял Сталина и Ворошилова в нарушении военной и партийной дисциплины. На 8-м съезде партии в 1919 году Ленин осуждал Ворошилова за партизанщину, непрофессионализм и неоправданно высокие потери. ЦК РККБ даже принял специальное постановление, в котором Ворошилову запрещалось занимать командные должности в Красной армии. Тем не менее, в июле 1919 года он стал командующим 14-й армией. Уже через месяц за сдачу Харькова войскам Деникина его предали суду революционного трибунала. Разбирая обстоятельства дела, члены трибунала пришли к выводу, что военные познания Ворошилова не позволяли доверить ему командование даже батальоном. Невежество командарма было столь велико, что стало, как ни странно, смягчающим вину обстоятельством. Трибунал ограничился только отстранением Ворошилова от должности. Ворошилов и сам знал, что человек он не военный. Ему попросту не хватало образования, но мужество, храбрости и умение вести за собой людей ему было не занимать. Возможно, благодаря этим качествам уже в ноябре того же 1919 года он стал председателем Реввоенсовета знаменитой 1-й конной армии Семена Буденного. Революционный военный совет. С 1918 по 1934 год высший коллегиальный орган управления и политического руководства Красной армией. Помимо общего управления боевыми действиями, Реввоенсовет руководил работой политотдела, трибунала и органов контрразведки. Любой приказ командующего должен был подписать член Реввоенсовета. Реввоенсовет мог отменить приказ и даже отстранить командующего от должности. На плечи Ворошилова легла вся организационная работа – снабжение армии, пополнение частей, создание с нуля командного аппарата. Он же проводил воспитательную работу с кавалеристами и их командирами. В первой конной армии процветали партизанщина и мародерство, грабежи мирного населения и насилие. Политической грамотностью бойцы также не отличались. Многие были уверены, что сражаются за большевиков, но против коммунистов. Чтобы навести в войсках дисциплину, Ворошилову пришлось применять жесткие меры, порой прибегая к расстрелам. Конармейцы побаивались, но при этом и уважали его, не только за крутой нрав, но и за храбрость. Он не отсиживался в штабах, а всегда лично выезжал на поля сражений на своем боевом коне по кличке Маузер. Весной 1921 года Ворошилов стал командующим Северо-Кавказским военным округом, однако на новой должности чувствовал себя неуютно. Из письма Климента Ворошилова Иосифу Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, в Москве я тебе уже говорил о моем намерении переменить свое амплуа, а сейчас я это решил твердо. Работа в военведе мне уже опостылила, да и не в ней теперь центр тяжести. Полагаю, что буду полезней на гражданском поприще». Сталин ничем не помог, и уйти на гражданское поприще Ворошилов сможет лишь через четверть века. А пока его военная карьера набирала обороты. После смерти Михаила Фрунзе на операционном столе Климент Ворошилов стал наркомом по военным и морским делам. Вдова Фрунзе Софья Алексеевна не перенесла утраты и через несколько месяцев покончила с собой. Детей Фрунзе Таню и Тимура воспитывала бабушка, а в 1931 году, после ее смерти, Ворошилов обратился в Политбюро с просьбой позволить ему усыновить детей своего друга. Своих детей у Ворошиловых не было. Еще в 1918 году они усыновили 4-летнего Петю и растили его как родного. Теперь приемных детей оказалось трое. Таня и Тимур Фрунзе быстро освоились в новой семье. Приемный отец ласково называл их фрунзенятами. Тимур Фрунзе стал военным летчиком и героически погиб в 1942 году. Другой приемный сын Ворошилова, Петр, стал конструктором военной техники и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Добродушие и открытость Ворошилова очень импонировали Сталину. Он знал, что от этого преданного служаки не стоит ожидать подвоха. Вплоть до конца 1930-х годов Сталин и Ворошилов оставались близкими друзьями. Вместе охотились, отдыхали на юге, проводили время на даче Сталина и в его квартире в Кремле. Ворошилов признавал интеллектуальное превосходство своего друга Иосифа и, сталкиваясь с проблемами, обращался к нему за поддержкой. А проблем хватало. В конце 1920-х годов в стране была объявлена широкомасштабная военная реформа, и Ворошилов регулярно докладывал Сталину о задержках и провалах в ее осуществлении. Самолеты выпускались с множеством дефектов, танковая программа выполнялась со сбоями, срывались планы военного строительства. Жаловался Ворошилов на отсутствие дисциплины у красноармейцев, на потери техники и высокую смертность личного состава. В отчаянии он признавался, что не способен повлиять на ситуацию. Однако справиться с ситуацией было бы трудно и любому другому человеку. Промышленность страны все еще не могла оправиться от последствий революции и гражданской войны. В стране недоставало оборудования, инженеров и высококвалифицированных рабочих. Не хватало грамотных командиров. Перевооружение армии шло медленно. 1930-е годы во всем мире стали эпохой испытания новых типов вооружений. Конструкторы разных стран предлагали все новые и новые виды танков и самолетов. Но какими должны быть эти танки и самолеты? В те годы этого еще не знал никто. Советские и зарубежные инженеры создали сотни видов боевых машин. Многобашенные танки, танки на колесном ходу, танки, которые крепились к крыльям самолетов для десантирования. Переживала новый период и авиация. Появились новые материалы и двигатели. Самолеты стали летать выше, дальше, быстрее. Чтобы испытать надежность и эффективность новых машин, требовалось время. Из огромного числа военных разработок командованию Красной Армии предстояло выбрать наиболее перспективные, устранять недостатки и внедрять в производство. Нужно было обеспечивать ремонт машин, осваивать новую технику в войсках, а также разрабатывать тактику и стратегию для ее использования. Но чем дальше развивалось военное дело, отходя от канонов Первой мировой и Гражданской войн, тем более очевидным становился недостаток военного образования у Ворошилова. Его выручало то, что в руководстве армии было немало знающих толк в военном деле специалистов: Александр Егоров, Александр Свечин, Михаил Тухачевский, Иероним Убаревич, Борис Шапошников. Из воспоминаний маршала Жукова. Нужно сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. Однако занимал высокое положение, был популярен, имел претензии считать себя вполне военным и глубоко знающим военные вопросы человеком. А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшемся военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения. Свою недостаточную компетентность в военных вопросах Ворошилов компенсировал трудоспособностью, неравнодушием к поставленной задаче и, как тогда говорили, умением организовать массы. Он заседал в президиумах, участвовал в съездах и пленумах партии. В его честь были переименованы сразу несколько городов. Луганск стал Ворошиловградом, Ставрополь – Ворошиловском, а Уссурийск – Ворошиловым. Тяжелый танк получил имя наркома – КВ, Клим Ворошилов. А из репродукторов звучал марш советских танкистов. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Ворошилов демонстрировал бойцам меткость в пулевой стрельбе, а его фраза «нет плохого оружия, есть плохие стрелки» стала крылатой. Тысячи советских граждан с гордостью носили звание «Ворошиловский стрелок», которое присваивалось за успехи в стрелковой подготовке. Но меткость стрельбы не могла заменить военного образования. Вокруг другого маршала, Михаила Тухачевского, сплотилась группа военачальников, которая пыталась убедить Сталина в том, что Ворошилов не соответствует занимаемой должности. Имелись свои сторонники и у Ворошилова. Но точку в этом споре поставили события 1937 года. 27 мая 1937 года в городе Куйбышеве Тухачевский был арестован по обвинению в шпионаже, подготовке переворота и попытке установить в СССР военную диктатуру. По приговору суда Тухачевский был объявлен виновным и расстрелян в июне 1937 года. В 1957 году коллегия Верховного суда СССР отменила этот приговор как сфабрикованный, а Комитет партийного контроля Коммунистической партии посмертно реабилитировал Тухачевского. Вместе с Тухачевским по тому же обвинению была арестована большая группа крупных советских военачальников. Все аресты проводились с ведома Ворошилова. На многих списках подозреваемых стояли пометки маршала: «Товарищу Ежову, берите всех подлецов» или «Арестовать». Часто Ворошилов писал: «Пока оставить в покое» или «Вызвать для разговора». Именно эти резолюции спасли жизнь будущим героям Великой Отечественной войны, маршалу Малиновскому, генералу Петрову, генералу Лукину и многим другим. Численность офицерского состава, арестованного в 1937-1938 годах, не поддается точному подсчету и по разным оценкам составляет от 7 до 11 тысяч. Еще большее число было уволено из армии. Было расстреляно более 400 командующих войсками военных округов и флотов, их заместителей, командиров корпусов, дивизий и бригад. Но высшая мера наказания, расстрел, применялась далеко не ко всем арестованным. Многие приговаривались к исправительно-трудовым лагерям. К лету 1941 года около трети уволенных командиров вернулись в армию. Первым серьезным экзаменом для наркома Ворошилова стала Советско-финляндская война, начавшаяся 30 ноября 1939 года. Красная армия, имея подавляющее преимущество в численности и технике, потерпела ряд поражений. Многие части оказались в окружении и понесли большие потери. Часто эти неудачи связывают с теми репрессиями 1937 года и арестами высшего командного состава. Но были и другие причины: слабая дисциплина в войсках и недостаток образования среди командиров. Армия лишь училась использовать новую технику в условиях современной войны, а уровень выучки и подготовки солдат оставался низким. Лишь в феврале, после перегруппировки сил и укреплений, началось успешное советское наступление. В марте 1940 года Финляндия была вынуждена подписать мирный договор. Несмотря на победу в этой войне, Ворошилов был снят с должности наркома обороны. 28 марта 1940 года состоялись заседания Главного военного совета и пленум ЦК ВКПБ, где был заслушан доклад Наркома обороны. В итоге Ворошилова подвергли разгромной критике. Но его карьера практически не пострадала. Ворошилов стал заместителем председателя Совнаркома и возглавил Комитет обороны. До начала Великой Отечественной войны оставался всего год. Неготовность Красной Армии к войне с Третьим Рейхом обнаружилась в первые же часы после того, как немецкие войска перешли границу Советского Союза. В июле 1941 года Ворошилов был назначен командующим войсками всего северо-западного стратегического направления, затем возглавил войска Ленинградского фронта, но попытка остановить наступление фашистских войск на Ленинград привела к тому, что в сентябре началась блокада города. 13 сентября 1941 года Ставка, недовольная действиями Ворошилова на Ленинградском фронте, сместила его. Прощаясь с работниками штаба, он сказал: «Отзывает меня Верховный, так мне старому и надо». Больше Ворошилов войсками не командовал. С октября 1941 года Ворошилову было доверено формирование резервных армий в тылу. 6 сентября 1942 года был учрежден пост главнокомандующего партизанским движением. Им стал маршал Советского Союза Ворошилов. С мая 1943 года он же возглавил трофейный комитет. В задачи комитета входили сбор и учет брошенной вражеской техники – автомашин, тракторов, орудий, танков, автоматов и пулеметов, а также фуража. В военные годы именно Ворошилов возглавил комиссию по созданию нового гимна СССР. 1 января 1944 года жители советской страны впервые услышали ставшие знаменитыми строки «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Победу маршал встретил на посту председателя Союзной контрольной комиссии, ведавшей делами освобожденной Венгрии. Война закончилась, началась мирная жизнь. В послевоенные годы Ворошилов курировал культуру и спорт. Маршал часто появлялся рядом со Сталиным. Они стояли рядом на торжественных парадах и официальных приемах, шли рука об руку на киноэкране и на живописных полотнах. Картина Александра Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле», оригинал которой хранится в Третьяковской галерее, стала одним из символов сталинской эпохи. Из записей художника Александра Герасимова: «Я стал думать о Сталине и Ворошилове, и пришла в голову мысль, что нужно написать их как олицетворение одного Красной Армии, другого всех народов». Но отношение вождя к Ворошилову переменилось, и в государственных делах Сталин доверял ему все меньше и меньше. А маршал звонил его секретарю и униженно просил: «Узнайте, пожалуйста, можно ли мне приехать на заседание Политбюро?» Со временем он стал и вовсе декоративной фигурой. Через неделю после смерти Сталина Ворошилов занял место председателя Президиума Верховного Совета СССР. Формально он стал руководителем советского государства, фактически же лидером страны являлся первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. А Ворошилову пришлись представительские функции и зарубежные визиты. В руководстве СССР тем временем назревал конфликт. В июне 1957 года так называемая антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича попыталась сместить Хрущева, но Хрущев оказался сильнее. Участников группы вывели из состава ЦК, а затем и вовсе исключили из партии. Ворошилов тоже входил в антипартийную группу, но наказание для него было более мягким. Хрущев отчитал маршала, а Ворошиловграду возвратили прежнее имя – Луганск. По-настоящему страшным ударом для Климента Ворошилова стала лишь смерть жены в 1959 году. Супругам так и не удалось отметить золотую свадьбу, до которой оставалось всего несколько месяцев. Ворошилов не знал, что уже несколько лет жена болеет раком. Когда Екатерина Давыдовна слегла, он все дни проводил у ее постели и пел любимые старые песни их молодости. Потом ее не стало. Спустя год после смерти жены Ворошилов ушел с поста председателя Президиума Верховного Совета. Затем покинул Политбюро. Приближалась зима 1969 года. Маршалу было 88 лет. Однажды вечером он почувствовал себя плохо. Домашние предложили немедленно вызвать скорую помощь. Но Ворошилов категорически отказался. Утром он сам надел парадный мундир и, вызвав машину, при всех орденах отправился в больницу. Через несколько дней, 2 декабря 1969 года, Климент Ворошилов ушел из жизни. Его похоронили у Кремлевской стены, а первым венок на его могилу положил новый руководитель страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. За 8 лет до смерти Климента Ворошилова на 22-м съезде КПСС был поднят вопрос об ответственности Ворошилова за репрессии сталинских времен. Бывший нарком не хотел ворошить прошлое, но вину свою признал. В своих воспоминаниях, написанных уже на склоне дней, Ворошилов с теплотой и уважением вспоминал о своем друге и покровителе Иосифе Сталине. Он продолжал считать Сталина великим историческим деятелем, а у великих людей, полагал Ворошилов, и ошибки крупные. Сам Климент Ворошилов крупным историческим деятелем не стал. Свою природную смелость он смог проявить лишь на поле боя, а не в коридорах власти и большой политики. Так же, как и его друг и соратник по первой конной Семен Буденный, который пережил Ворошилова всего на 4 года. Долгие годы в Советском Союзе по радио и телевидению звучал марш Буденного, их общий с Ворошиловым марш. Марш Буденного, припев, слова Анатолия Дактиля. «Буденный наш братишка, с нами весь народ. Приказ голов не вешать и глядеть вперед. Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР».